Глава 25. Тейроне, когда шаришь по карманам, все зависит от удачи. Берешь то, что можешь взять. Вот почему тебе нужен не один барыга, а несколько. Каждая вещь находит своего хозяина. Но что делать, дядя Соли, если у тебя нет времени долго шарить по карманам, надеясь на удачу? Что, если нужно срочно украсть телефон, причем для себя, а удобный случай никак не подворачивается? Раньше Тейроне никогда всерьез не задумывался о таких вещах, да и сейчас думать о них нет ни времени, ни желания. Потому что время работает против него, а позвонить сестре из телефона автомата нельзя именно потому, что они расположены в общественных местах, например, в торговых центрах. Нельзя позвонить ей и сказать: «Надя, у меня крупные неприятности. Если полицейские начнут тебя расспрашивать, отвечай, что ты не знаешь, кто тебе звонил». У автоматов всегда очень шумно, там невозможно разговаривать шепотом. Он не может войти в какой-нибудь ресторан и сказать: «Вот сотня, позвольте позвонить по вашему телефону, у меня срочное дело». Метродотель будет ошиваться рядом и подозрительно коситься, боясь, что ты звонишь в Пекин. И еще, дядя Соли, Надя наверняка испугается и спросит, что случилось. Если я не скажу, она будет волноваться, потому что кроме меня у нее никого нет и никогда не было. Он продолжал идти вперед, высматривая подходящую добычу, и вдруг его озарило. Откуда убийца узнал, где он живет? Тейроне замер на месте, и его затрясло. Когда ему по внутренней связи позвонила толстая девица-мусульманка, он решил, что за ним пришли полицейские. Но к нему домой нагрянули не полицейские, только тогда он ни о чем не догадался. Каким образом? Неужели убийца его выследил? Да, наверное. Он не хотел убивать Тейроне на улице, в толпе. Ему не нужны свидетели. И он следил за ним, ехал за такси. А Тейроне ничего не заметил. Он оглянулся медленно и осторожно, выискивая глазами мужчину в серой бейсболке или в чем-то похожем. Не заметив никого похожего, он зашагал дальше, соображая, как ему теперь быть. Время на исходе. Почему цветной, такой же, как он, хочет его застрелить? Потому что он свидетель. Зачем цветной убийца явился в торговый центр? Почему у него пистолет с глушителем, как у какого-нибудь секретного агента? Зачем он перебил всех охранников? Может быть, в торговом центре совершили крупное ограбление? Или дело связано с наркотиками, а все охранники были мелкими дилерами, которые отщипывали часть прибыли себе? Иначе почему туда вдруг ни с того ни с сего явился цветной, да еще с пистолетом? Тейроне выискивал подходящего лоха с телефоном. Неожиданно он подумал: ну что он за идиот? Вот что бывает из-за стресса. Зачем красть телефон, когда можно его купить? Начальник участка Си-Пойнт все еще стоял, прислонившись к стене в кабинете начальника охраны. Он слушал, как капитан Мбали допрашивает Джерома, охранника, первым прибежавшего на место убийства. То же самое мог бы спросить и он, думал начальник участка. А оказывается, вовсе она не такая умная, как они и говорят. Джером до сих пор явно был в шоке. Белый как полотно, он говорил глухо и долго думал перед каждым ответом, как будто ему не хотелось вспоминать, что было. По его словам, расписание нарядов было составлено так, что охранники отдыхали по одному. Его перерыв был с 9:00. Но он дежурил на парковке с той стороны, что выходит на площадь. И сначала по пути в столовую он поболтал со знакомым. А потом ему захотелось взглянуть на заколку, как он выглядит в жизни. Поэтому он спустился в пункт централизованного наблюдения. Он даже не был уверен, что начальник смены разрешит ему взглянуть на карманника, но решил попробовать, ведь они его так долго ловили. «И вы вошли?» «Да». «Дверь была открыта?» «Какая дверь?» «Та, что ведет в коридор?» «Нет, она была закрыта». «Вы заметили что-нибудь необычное?» «Господи, я увидел, что они все убиты». «Я имею в виду другое. До того, как вы вошли в ПЦН, вы заметили что-нибудь необычное?» «Нет, только было очень тихо». «Вы к чему-нибудь прикасались?» Зазвонил сотовый телефон начальника участка Си-Пойнт. Он заметил, как укоризненно покосилась на него капитан Каллини, и подумал: «Интересно, как я, по ее мнению, могу ей сейчас помочь?» Увидев на экране служебный номер, он вышел из кабинета и нажал кнопку «Прием вызова». Звонили из дежурной части. Голос констебля был взволнованным. «Капитан, снова стреляли на Скотт-Секлов». «Да?» Сердце у него упало, но он понимал, что не должен показывать виду. «В 11:33 звонила женщина. Она живет на Элла-стрит в доме 18. Сообщила, что к ней пытался вломиться вор. Он перелез через ограду. Я велел ей запереть все двери. Она сказала: «Хорошо». Я выслал фургон. Они прибыли на место в 11:44. Ворота по-прежнему были заперты. Они звонили, но никто не открыл». У начальника участка лопнуло терпение. «Кого убили? Ее?» «Да, капитан. Ее нашли внутри. Окно разбито. Еду». У него определенно выдался неудачный день. Террен купил телефон у сомалийцев на Адерли-стрит. Сначала они пытались всучить ему телефон LG E900 Optimus 7 за 900 рандов. 900 запаленный телефон, к тому же на Windows. Кто я, по-вашему, идиот?» «Хороший телефон, не паленый». «Мне плевать, хороший телефон или нет. За краденный телефон я 900 не дам. И мне не нужен телефон на Windows. Такие никому не нужны. Что у вас есть еще? В пределах 200 или меньше». «Ничего. 200? За 200 ничего нет. Мы продаем только хорошие телефоны, не ворованные». У Террена не было времени говорить сомалийцу с бархатными глазами и широкой улыбкой все, что он о нем думал. Он покачал головой, отвернулся и зашагал прочь. «Погоди», — сказал сомалиец, как и ожидал Террена. «Вот, есть один за 200». 200 за такое старье? Больше сотни не дам». 175. В нем есть сим-карта. Он работает». Сомалиец включил телефон. «Дай-ка я его проверю». «Нет, я тебе покажу. Позвоню моему другу». Продавец набрал номер и поднес телефон к уху Террена, чтобы тот слышал. Телефон зазвонил. Кто-то подошел. «Вот видишь, работает. Его только зарядить надо. И он не паленый». Сомалиец выключил телефон. «Сколько времени на карте?» 10 часов». «Ладно». Террен не поверил сомалийцу. «Скорее всего, там денег на 1-2, не больше». Но телефон — все, что ему было нужно. Он достал украденный кошелек. «Итак, вы к чему-нибудь прикасались?» — повторил Амбали. «Нет», — ответил охранник Джером. «А к ручке наружной двери?» «К ней прикасался». «А изнутри?» «Нет, я ничего не трогал. Хотя нет, погодите, я и изнутри трогал ручку. И дверь в туалете, и раковину, и...» «Я спрашиваю о месте преступления». «Нет, там я ничего не трогал». «Хорошо. Когда вы вошли, вы смотрели на монитор?» «Да, но недолго. Ведь все мои друзья...» «Понимаю. Там на мониторе заколка?» «По-моему, да». «Значит, сегодня вы сняли на камеру заколку?» «Да, они вели его и записывали». «Хорошо, спасибо». Террен побежал в парк Company Gardens. Оттуда можно позвонить Наде, чтобы его не подслушивали. Она не отвечала. Его переключили на автоответчик. Он вздохнул, собираясь оставить ей сообщение, но потом передумал и отключился. Что бы такое сказать, чтобы не напугать ее? Она наверняка выключила звук. Сейчас она на лекции, без 20 час. Через 20 минут она освободится. К этому времени копы наверняка найдут его рюкзак и, наверное, телефон. Ему обязательно надо оставить Наде сообщение, Просто скажет, что у него новый номер. Нет, он скажет, что у него временно новый номер. Старый телефон он потерял. Пусть она ему перезвонит. У него срочное. Нет, он должен рассказать ей кое-что важное. Пусть перезвонит как можно скорее. Террен глубоко вздохнул. Главное, чтобы она не догадалась, как он взволнован. Он набрал номер. Мбали только что заметила дыру от пули в двери, которая вела в торговый центр. Она внимательно изучила отверстие, а потом попыталась понять его смысл в контексте того, что случилось на месте преступления. Она открыла дверь и вышла в коридор торгового центра. Перчатки и бахилы были по-прежнему на ней. Глазами она отыскивала камеру, которая могла наблюдать за дверью в ПЦН. Нашла одну в 10 метрах. Камера висела под самым потолком. Она прикинула угол обзора. Возможно, вся дверь не попадает в объектив, но широкий коридор перед дверью должен просматриваться хорошо. «Мбали!» — услышала она знакомый голос и обернулась. «Бенни Грисл». Приехали Грисл, Купидан и Шепелявый. Она вздохнула с облегчением. Грисла она любила больше всех из сослуживцев. К сержанту Дэвидсу тоже относилась вполне терпимо. Хотя его манера одеваться и стричься казалась ей немного скандальной, свое дело он делал неплохо и знал свое место. А вот Купидана она не выносила. Но она была профессионалом и должна справиться со всем. Мбали поздоровалась со всеми троими и остановилась у двери, ведущей в торговый центр. «Место преступления начинается отсюда. Вам придется надеть бахилы и перчатки».